Биография Дмитрия Яковлевича. Разумеется, биография бедного молодого человека не может иметь той занимательности, как биография Алексея Абрамовича с домочадцами. Мы должны из мира карет Мордори Фонсе перейти в мир, где заботятся о завтрашнем обеде, из Москвы переехать в дальний губернский город, да и в нем не останавливаться на единственной мощеной улице, по которой иногда можно ездить и на которой живет аристократия, а удалиться в один из немощенных переулков, по которым почти никогда нельзя ни ходить, ни ездить, и там отыскать почерневший, перекосившийся домик о трех окнах, домик уездного лекаря Круциферского, скромно стоящий между почерневшими и перекосившимися своими товарищами. Все эти домики скоро развалятся, заместятся новыми, и никто об них не помянет. А между тем во всех них развивалась жизнь, кипели страсти, поколения сменялись поколениями, и обо всех этих существованиях столько же известно, сколько о диких в Австралии, как будто они человечеством оставлены вне закона и не признаны им. Но вот домик, который мы искали. В нем лет 30 жил добрый, честный старик со своей женою. Жизнь его была постоянную битвой со всевозможными нуждами и лишениями. Правда, он вышел довольно победоносно, то есть не умер с голоду, не застрелился с отчаяния. Но победа досталась недаром. В 50 лет он был и сед, и худ, и морщины покрыли его лицо, а природа одарила его богатым запасом сил и здоровья. Ни бурные порывы, ни страсти, ни грозные перевороты источили это тело и придали ему вид преждевременной дряхлости, а беспрерывная, тяжелая, мелкая оскорбительная борьба с нуждою, дума о завтрашнем дне, жизнь, проведенная в недостатках и заботах. В этих низменных сферах общественной жизни душа вянет, сохнет в вечном беспокойстве, забывает о том, что у нее есть крылья, и вечно наклоненная к земле не поднимает взора к солнцу. Жизнь лекаря Круциферского была огромным продолжительным геройским подвигом на неосвещенном поприще. Награда — насущный хлеб в настоящем и надежда не иметь его в будущем. Он учился на казенный счет в Московском университете и, выпущенный лекарем, прежде назначения женился на немке, дочери какого-то провизора. Приданное ее сверхдоброй и самоотверженной души, сверхлюбви, которую она по немецкому обычаю сохранила на всю жизнь, состояла из нескольких платьев, пропитанных запахом розового масла с ребарбаром. Страстно влюбленному студенту в голову не приходило, что он не имеет права ни на любовь, ни на семейное счастье, что и для этих прав есть свой ценз, вроде французского электорального ценза. Через несколько дней после свадьбы его назначили полковым лекарем в действующую армию. 8 лет намадной, то есть кочевой жизни, вынес он. На 9-й устал и начал просить постоянного места. Ему дали одну из открывшихся вакансий. И Круциферский потащился с женой и детьми с одного края России в другой и поселился в губернском городе Н.Н. Сначала он имел кое-какую практику. Хотя сановники и помещики в губернских городах предпочитают лечиться у немцев, но, по счастью, немца, кроме часовщика, под рукой не находилось. Это был счастливейший период жизни Круциферского. Тогда он купил свой домик о трех окнах, а Маргарита Карловна сюрпризом мужу ко дню Иакова, брата Господня, ночью обила старый диван и кресло ситцем, купленным на деньги, собранные по копейке. Ситец был превосходный. На диване Авраам три раза изгонял Агарь с Измаилом на пол, а Сара грозилась. На креслах с правой стороны были ноги Авраама, Агари, Измаила и Сары, а с левой — их головы. Но эта счастливая эпоха недолго продолжалась. Один богатый помещик, село которого было под самым городом, привез с собою домового доктора, отбившего всю практику у Круциферского. Молодой доктор был мастер лечить женские болезни. Пациентки были от него без ума. Лечил он от всего пиявками и красноречиво доказывал, что не только все болезни — воспаление, но и жизнь есть не что иное, как воспаление материи. О Круциферском он отзывался с убийственным снисхождением. Словом, он вошел в моду. Весь город шил ему по канве подушки и кесеты, сувениры и сюрпризы, а о старом лекаре старались забыть. Правда, купцы и духовные остались верными Круциферскому, но купцы никогда не бывали больны, всегда, слава богу, здоровы, а когда и случалось прихворнуть, то по собственному усмотрению терлись и мазались в бане всякой дрянью, скипидаром, дегтем, муравьиным спиртом, и всегда выздоравливали или умирали через несколько дней. В обоих случаях Круциферскому не приходилось ничего делать, а смерть падала на его счет, и молодой доктор всякий раз говорил дамам: «Странная вещь! Ведь Яков Иванович очень хорошо знает свое дело. А как не догадался употребить сидингемовой настойки опия капель 10 в дистиллированной воде? Да не поставил под ложечку 45 пиявок, ведь человек-то был бы жив». Слыша латинские слова, сама губернаторша верила, что человек был бы жив. Итак, мало-помалу Круциферский был сведен на одно жалование. Оно состояло, кажется, из 400 рублей. У него было 5 человек детей. Жизнь становилась тяжелее и тяжелее. Яков Иванович не знал, как прокормиться. Скарлатина указала ему выход. Трое из детей умерли друг за другом, остались старшая дочь и меньшой сын. Мальчик, кажется, избегнул смерти и болезни своею чрезвычайную слабостью. Он родился преждевременно и был не более как жив, слабый, худой, хилый и нервный. Он иногда бывал не болен, но никогда не бывал здоров. Несчастья этого ребенка начались прежде его рождения. В то время как Маргарита Карловна была тяжела им, над ними готово было разразиться ужасное несчастье. Губернатор возненавидел Круциферского за то, что он не дал свидетельства о естественной смерти засеченному кучеру одного помещика. Яков Иванович был на вершок от гибели и с какой-то кроткой геройской грустью молча и самоотверженно ждал страшного удара. Удар прошел мимо головы его. В это тревожное время беспрерывных слез родился Митя, единственный наказанный в деле о найденном теле кучера. Дитя это было идолом Маргариты Карловны. Чем болезненнее, чем слабее оно казалось, тем упорнее хотела мать сохранить его. Она, кажется, делилась с ним своей силой. Любовь оживляла его и исторгала его у смерти. Она будто чувствовала, что он останется у них один, опора, надежда, утешение. А что же стало с его сестрой? Ей было лет 17, когда в НН стоял пехотный полк. Когда он ушел, ушла и лекарская дочь с каким-то подпоручиком. Через год писала она из Киева, просила прощения и благословения, и извещала, что подпоручик женился на ней. Через год еще писала она из Кишинева, что муж ее оставил, что она с ребенком в крайности. Отец послал ей 25 рублей. После этого не было об ней и вести. Когда Митя подрос, его отдали в гимназию. Он учился хорошо. Вечно застенчивый, кроткий и тихий, он был даже любим инспектором, который считал не вовсе сообразным своей должностью любить детей. Отец хотел после курса записать его в канцелярию гражданского губернатора, в чем ему обещал протежировать секретарь, у которого он лечил безвозмездно детей, вечно золотушных. Вдруг Мите открылась другая дорога. Какой-то меценат и тайный советник проезжал по городу НН, отправляясь из деревни в Москву. Директор гимназии, имевший талант узнавать явно приближение тайных советников, тотчас отправился просить удостоительной чести посещения вертограда и рассадника отечественного просвещения. Меценату не хотелось, но он любил радушные приемы и с тем вместе почтительные. Директор в мундире и, поддерживая шляпой шпагу, объяснил меценату подробно, отчего сени сыры и лестница покривилась, хотя меценату до этого дела не было. Ученики были развернуты правильной колонной. Учители, сильно причесанные и с крепко повязанными галстуками, озабоченно ходили, глазами показывали что-то ученикам и сторожу, всего менее потерявшемуся. Учитель физики просил позволения его превосходительства убить кролика под колпаком пневматической машины и голубя лейденской банкой. Меценат просил их пощадить, причем директор, тронутый, посмотрел на всех учителей и на всех учеников, как бы говоря, величие всегда сопровождается кротостью. Голубь и кролик после этого жили в залавке у сторожа до самого акта, когда неумолимый учитель все-таки к большому удовольствию всего города принес их на жертву науке и образованию. Затем один из учеников вышел вперед, и учитель французского языка спросил его, не имеет ли он им что-нибудь сказать по поводу высокого посещения рассадника наук. Ученик тотчас же начал на каком-то франко-церковном наречии «Коман, повани, но поверь, анфан, ремерсиер, лелюстр, визитер». Как нам, бедным детям, отблагодарить знаменитого посетителя? Искаженный французский. Глядя по сторонам во время этой кельтославянской речи, меценат обратил как-то внимание на болезненный и нежный вид Мити, подозвал его к себе, поговорил, приласкал. Директор сказал, что это отличнейший ученик, что он пошел бы далеко, но что отец его не имеет чем содержать его в Москве и прочее. Меценат был меценат и сказал Мите, что через месяц или два поедет его управитель, что если его родители согласны, то он ему прикажет привезти Митю в Москву и велит дать ему уголок в своем флигеле вместе с детьми управляющего. Директор послал тотчас письмоводителя за Яковом Ивановичем. Яков Иванович застал мецената уже садящегося в дормес. Старик был истинно тронут, плакал как дитя и простым языком, нескладным и прерывистым, благодарил его. Меценат указал на плечистого мужчину, помогавшего застегивать какие-то ремешки у кареты, и сказал: «Это мой управляющий, он повезет вашего сына». Сказал и уехал, милостиво улыбнувшись. Через месяц кибитка с бубенчиками выехала из ворот Круциферского, и в ней сидел Митя, покрытый одеялом, увязанный и одетый матерью, и приказчик в одном сюртуке, потому что он в пути предпочитал нагреваться изнутри. И вот от чего зависит судьба человека. Если б меценат не проезжал через город НН, Митя поступил бы в канцелярию, и рассказа нашего не было бы, а был бы Митя со временем старший помощник правителя дел, и кормил бы он своих стариков бог знает какими доходами, и отдохнули бы Яков Иванович и Маргарита Карловна. Отъезд Мити был переломом жизни стариков. Они остались одни. Тишина, грусть еще более овладели их домиком. Управляющий мецената, человек не слабонервный, почувствовал что-то вроде слез, когда старики расставались с сыном. Бедный отец прощается не так, как богатый. Он говорит сыну: «Иди, друг мой, ищи себе хлеба. Я более для тебя ничего не могу сделать. Пролагай свою дорогу и вспоминай нас». И увидятся ли они, найдет ли он себе хлеб, все покрыто черной, тяжкой завесой. Хочет отец дать сыну на дорогу побольше, и нет возможности. Он 10 раз рассчитывает, сколько можно уделить из наличных 80 рублей, и все ему кажется мало. А мать сколько слез прольет над убогим узелком, в который она положила необходимейшие свои вещи, но понимает, что всего недостает, и знает, что негде взять. Это сцены никому неизвестные, мещанские, скрываемые тщательно от постороннего глаза, но вопиющие и раздирающие сердце. Хорошо, что они скрыты. Молодой Круциферский через 4 года сделался кандидатом. Неодаренный ни особо блестящими способностями, ни чрезвычайной быстротою соображения, он любовью к науке, постоянным прилежанием вполне заслужил полученную им степень. Глядя на его кроткое лицо, можно было подумать, что из него разовьется одно из милых германских существований, существований тихих, благородных, счастливых, в немножко ограниченной, но чрезвычайно трудолюбивой учено-педагогической деятельности, в немножко ограниченном семейном кругу, в котором через 20 лет муж еще влюблен в жену, а жена еще краснеет от каждой двусмысленной шутки. Это существование маленьких патриархальных городков в Германии, пасторских домиков, семинарских учителей, чистые, нравственные и незаметные вне своего круга. Но будто у нас возможна такая жизнь. Я решительно думаю, что нет. Нашей душе не свойственна эта среда. Она не может утолять жажду таким жиденьким венцом. Она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже, но в обоих случаях шире. Сделавшись кандидатом, Круциферский сначала попытался получить место при университете, потом думал пробиться частными уроками, но все попытки были напрасны. Он унаследовал от отца удачу во всех предприятиях. Через несколько месяцев после того, как при звуках литавр и труб было возвещено о кандидатстве Круциферского, он получил письмо от старика, извещавшее его о болезни матери, и мимоходом намекавшее на тесные обстоятельства. Зная характер отца, он понял, что одна страшная крайность заставила его сделать такой намек. Последние деньги были прожиты Круциферским. Одно средство оставалось. У него был патрон, профессор какой-то гнозии, принимавший в нем сердечное участие. Он написал к нему письмо открыто, благородно, трогательно и просил взаймы 150 рублей. Профессор отвечал учтивейшим образом, тронулся запиской, но денег не прислал. В приписке ученый муж упрекал самым милым образом Круциферского, что он не приходит никогда к нему обедать. Записка поразила молодого человека. Так мало знал он цену людям, или, лучше сказать, деньгам. Ему было очень тяжело. Он бросил милую записку доброго профессора на стол, прошелся раза два по комнатке и, совершенно уничтоженный горестью, бросился на свою кровать. Слезы потихоньку скатывались со щек его. Ему так живо представлялась убогая комната, и в ней его мать, страждущая, слабая, может быть, умирающая, возле старик, печальный и убитый. Больной хочется чего-нибудь. Хочется, но она скрывает, чтобы не увеличить горести мужа. А тот догадывается и тоже скрывает, боясь, что придется отказать ей. Читатель, если вы богаты или, по крайней мере, обеспечены, принесемте глубокую благодарность небу, и да здравствует полученное нами наследство. Да здравствует родовое и благоприобретенное. В эту тяжкую минуту для кандидата отворилась дверь его комнатки, и какая-то фигура, явным образом не столичная, вошла, снимая темный картуз с огромным козырьком. Козырек этот бросал тень на здоровое, краснощекое и веселое лицо человека пожилых лет. Черты его выражали эпикурейское спокойствие и добродушие. Он был в поношенном коричневом сюртуке с воротником, какого именно тогда не носили, с бамбуковой палкой в руках и, как мы сказали, с видом решительного провинциала. «Вы, господин Круциферский, кандидат здешнего университета?» «Я, — отвечал Дмитрий Яковлевич, — к вашим услугам. А вот, господин кандидат, позвольте мне сперва сесть. Я постарше вас, да и пришел пешком». С этими словами он хотел было сесть на стул, на котором висел вицмундирный фрак. Но оказалось, что этот стул может только выносить тяжесть фрака без человека, а не человека в сюртуке. Круциферский, сконфузившись, просил его поместиться на кровать, а сам взял другой и последний стул. «Я», — начал посетитель с убийственной медлительностью, «инспектор врачебной управы НН, доктор медицины Крупов, и пришел к вам вот по какому делу». Инспектор был человек методический, остановился, вынул большую табакерку, положил ее возле себя, потом вынул красный платок и положил его возле табакерки, потом белый платок, которым обтер себе пот, и, нюхая табак, продолжал таким образом. «Вчерашнего числа я был у Антона Фердинандовича. Мы с ним одного выпуска... Нет, извините, он вышел годом ранее. Да, годом ранее, точно. Все же были товарищи и остались добрыми знакомыми. Вот я и прошу его, не может ли он мне указать хорошего учителя в отъезде в нашу губернию? Кондиции, мол, такие и такие. И вот, мол, требуют то и то». «Антон Фердинандович и дал мне ваш адрес, и, признаюсь, очень лестно отзывался об вас. А потому, если вы желаете иметь к кондицию в отъезд, то я мог бы с вами дело покончить. Антон Фердинандович был именно профессор-патрон. Он в самом деле любил Круциферского, но только не рисковал своими деньгами, как мы видели, а рекомендацию всегда был готов дать. Тяжелый доктор Крупов показался Круциферскому небесным посланником. Он откровенно рассказал ему свое положение и заключил тем, что ему выбора нет, что он обязан принять место. Крупов вытащил из кармана что-то среднее между бумажником и чемоданом и вынул письмо, покоившееся в обществе кривых ножниц, ланцетов и зондов, и прочел: «Предложите таковому 2000 рублей в год и никак не более 2,5, потому что за 3000 рублей у моего соседа живет француз из Швейцарии. Особая комната, утром чай, прислуга и мытье белья, как обыкновенно, обедать за столом». Круциферский не делал никаких требований, краснея говорил о деньгах, расспрашивал о занятиях и откровенно сознавался, что боится смертельно вступить в посторонний дом, жить у чужих людей. Крупов был тронут, уговаривал его не бояться негровых. «Ведь вам с ними не детей крестить. Будете учить мальчика, а с отцом, с матерью видаться за обедом. Генерал денежно вас не обидит, за это я вам отвечаю. Жена его вечно спит, стала и она вас не обидит, разве во сне? Дом негрова, поверьте мне, не хуже, признаться, и не лучше всех помещичьих домов. Словом, торг сладился. Круциферский шел в наем на 2500 рублей в год». Инспектор был обленившийся в провинциальной жизни человек, но однако человек. Узнав рядом горьких опытов, что все прекрасные мечты, великие слова остаются до поры до времени мечтами и словами, он поселился на веки веков в НН и мало-помалу научился говорить с расстановочкой, носить 2 платка в кармане, один красный, другой белый. Ничто в мире не портит так человека, как жизнь в провинции. Но он не совсем еще вымер. В глазах его еще попрыгивали огоньки. Многое встрепенулось в душе Крупова при виде благородного чистого юноши. Ему вспомнилось то время, когда он с Антоном Фердинандовичем мечтал сделать переворот в медицине, идти пешком в Геттинген. И он горько улыбнулся при этих воспоминаниях. Когда торг кончился, ему пришло в голову: хорошо ли я делаю, вталкивая этого юношу в глупую жизнь полустепного помещика? Даже мысль дать ему своих денег и уговорить его не покидать Москвы пришла ему в голову. Лет 15 тому назад он так бы и сделал, но старыми руками ужасно трудно развязывать кошелек. «Судьба», — подумал Крупов и утешился. Странно, что в этом случае он поступил точь-в-точь, как с древнейших времен поступает человечество. Наполеон говаривал, что судьба — слово, не имеющее смысла, оттого-то оно так и утешительно. «Итак, мы дело сладили», — сказал, наконец, инспектор после маленького молчания. «Я еду через 5 дней и буду очень рад, если вы разделите со мной тарантас».